И когда они со мной заговорили, я не понял их речи и ничего не ответил им. Тогда ко мне подошел один человек и сказал мне на арабском языке: «Мир тебе, у брат наш! Кто ты будешь? Откуда ты пришел? И какова причина твоего прибытия в это место? Где ты вошел в эти воды? И что за страна позади этой горы? Мы знаем, что никто не может пройти оттуда к нам». «А кто вы будете? И что это за земля?» — спросил я. И человек сказал мне: «О, брат мой, мы владельцы посевов и рощ, и пришли поливать наши рощи и посевы, и увидели, что ты лежишь на плоту, и поймали его, и привязали у нас, ожидая, пока ты спокойно проснешься. Расскажи нам, какова причина твоего прибытия в это место?» «Заклинаю тебя Аллахом, о господин», — сказал я ему, — «принеси мне какой-нибудь еды, я голоден, а потом спрашивай меня, о чем хочешь». И он поспешно принес мне еды, и я ел, пока не насытился, и отдохнул, и мой страх успокоился, и я стал сыт, и дух мой вернулся ко мне. И я произнес: «Слава Аллаху во всяком положении!» И обрадовался тому, что вышел из реки, и прибыл к этим людям, и рассказал им обо всем, что со мной случилось с начала до конца, и о том, что я испытал на этой узкой реке. А затем эти люди заговорили друг с другом и сказали: «Непременно возьмем его с собой и покажем его нашему царю. Пусть он расскажет обо всем, что с ним случилось».